Баржа. Принимать игнатовских подопечных старший сотрудник особых поручений Красноярского отдела ГПУ Зиновий Кузнец отказался наотрез. «Вот тебе баржа, — говорит, — вот тебе Енисей, вези!» «У меня в направлении, черным по белому. Передать в распоряжение местного отдела ГПУ, — закипает Игнатов. Глаза-то протри, строчкой выше читай. Доставить до точки назначения. Сначала доставить, а потом уже передать. Ну и доставляй, не ленись. Принимай командование баржи и дуй на Ангару. Через 2 дня там встретимся, приму твоих доходяг». «Да где она, твоя точка назначения? В тайге у черта на рогах? Я ж только на железной дороге к ним приставлен. Вез их тебе через полстраны, 6 месяцев по шпалам мотал, а ты в собственном городе принять не хочешь? Ни по-нашему это, ни по-советски. Хочу, не хочу. Я, может, с зимы одного только и хочу — выспаться». Кузнец жирно и громко плюет под ноги, смотрит куда-то мимо, а глаза у него действительно осоловелые и красные. «Думаешь, ты один на всю Сибирь такой нежный да красивый? Да у меня в неделю по дюжине этих барж, а то и по 2. Где я сопровождающих на всех возьму? Значит так, Игнатов, как старший по званию, приказываю тебе взойти на борт и доставить вверенный груз в количестве, сам знаешь, сколько голов, до места основания будущего трудового поселения». «Я пока еще в твое распоряжение не поступал». «Ну, считай, что поступил. Или тебе на то бумажка с печатью нужна? Так я быстро достану. Не думай. Только уж потом не взыщи, и голуба». Кузнец поднимает на Игнатова рыжие с иголками черных зрачков глаза. Игнатов шваркает ладонями об колени. Вот влип. Снимает с головы фуражку, оттирает залитым потом лоб. Жара адская. Даром, что Сибирь. Они стоят на крутом высоком берегу. Отсюда все как на ладони. Синий купол неба отражается в широком, дышащем легкой рябью зеркале реки. Енисейская вода темна, густа, ленива. Вдали дыбится зеленым левый берег. От кособокой пристани торчат костлявые пальцы причалов. У одного оживления копошатся люди, истово лают собаки, орут конвоиры, сверкают на солнце штыки. Переселенцев грузят на маленькую пузатую баржу. Кузнец достает из-за пазухи костяной портсигар. На-ка вот лучше. Игнатов сначала отказывается, затем нехотя прикуривает. Хорошие у кузнеца папиросы. Дорогие. «Убыль у тебя большая. 400 голов. Морил ты их, что ли? Кормили бы лучше, довез бы больше». Зря закурил. Ароматный дым стоит поперек горла, не радует. «А побег-то у тебя вышел, а не был?» Кузнец неожиданно подмигивает, прячет ухмылку в завитке круглого черного уса. «Учить меня еще будет, что по-советски, а что нет». Игнатов швыряет недокуренную папиросу с обрыва. «То-то!» — назидательно заключает кузнец. — Ладно, не кипятись. Кулачья много, от них не убудет. Будут вон землю копать, хлеб сажать. Он кивает на длинную вереницу солдат, несущих к барже завернутой ветошь, охапки лопат, пил, топоров, ощерившиеся инструментами ящики. Натуральный фонд у них большой, сам видишь. Расплодятся, оглянуться не успеешь. Инструментов на баржу действительно грузится много. Есть даже пара крепких хозяйственных тележек с деревянными колесами. Лосей запрягать? В тайге-то. Невесело думается Игнатову. Инвентарь, мешки с провизией, связки котлов. Все складируют на плоской крыше, заматывают брезентом, обвязывают канатами. Работают слаженно, привычно. Здесь же, на крыше, конвойные с винтовками наперевес. Отсюда не промахнешься, если что. Один машет руками, командует, остальные прогуливаются, поглядывают свысока на копошащихся под ними переселенцев. Людей загоняют куда-то вниз. Муравьями ползут они по трапу, исчезают, исчезают в недрах трюма. След с берега несется надрывный лай собак. Вот беснуются сволочи. Человечины их откармливают, что ли? «Что, не терпится обратно?» Кузнец замечает угрюмый взгляд Игнатова. «Да у нас тут жизнь суровая, не боись. Доставишь своих доходяг, отпущу домой, к жене под теплый бок». «Не женат», — сухо бросает Игнатов. При погрузке выяснилось, что баржа не вмещает всех переселенцев. 300 голов набили в трюм плотно, не продохнуть, в нарушение всех инструкций и правил, много превысив допустимую норму. Баржа села низко, тяжело. Но несколько десятков все еще оставались снаружи. Кузнец предложил было вести самых старых и немощных на палубе. Старичье-то, мол, за борт не сиганет. Но тут уж Игнатов уперся рогом ни за что. Ему и одного побега достаточно. Сука он все-таки, кузнец. Знал ведь, что одной баржи не хватит. Надеялся, что влезут, или что Игнатов по неопытности или душевной мягкости согласится вести народ в открытую по воздуху. К пристани уже подошла вторая баржа. Приклеилась к причалу тупым рылом. За следующей партией. «Заключенных!» — пояснил кузнец. «Сами зэки, судя по многоголосому собачьему лаю, уже были недалеко. Ждали где-то на высоком берегу, пока отчалит Игнатовская баржа». «Чё заснул-то?» — хрипло орёт на Игнатова начальник пристани. «Уходи давай! Очередь мне тут организовал, троцкист!» «Шиш тебе!» — зло щерится на него Игнатов. «И тебе, шиш, это кузнецу. Делайте, что хотите, а в открытую народ не повезу, раз уж я за них отвечаю». «Хрен с тобой!» — машет рукой кузнец. «Давай излишки ко мне на катер и уводи баржу скорее, уводи с глаз долой!» Отобрали излишки. Самых слабых, уставших, негодных к побегу. Кузнец сам пальцем тыкал. Взял многих из ленинградских остатков. Несколько седых крестьян. Их перегнали на вместительный кузнецовский катер в трюм для хранения рыбы. Завтра ночью кузнец должен выйти на нем вслед Игнатовской баржи, чтобы нагнать ее у устья Ангары. При даче он еще и затребовал кого-нибудь понадежней, кто за всем стадом присмотрит, доложит, если что. Впереди 3 дня, мало ли что. Игнатов усмехнулся и отдал Горелова. «Брать людей беру», — заявил кузнец. «Но ответственности с тебя, Игнатов, не снимаю. В пути ты за них в ответе, так и запомни». Трус. А папку дела кузнец все-таки взял, пока что почитать. Передавая ее в бурые от загара кузнецовой руки, Игнатов почувствовал облегчение. Словно камень с души упал. Наконец отправились. Самоходная баржа большим черным огурцом шла строго по фарватеру, резала Енисей пополам. Ползла тяжело, медленно, сказывался перегруз. Мотор хрипел и шкварчал, из крупнополосатой трубы то и дело плевало густым дымом. Крутые волны прямыми белыми усами бежали в 2 стороны. Баржу звали Кларой. Длинные аккуратные буквы были когда-то старательно выведены на ее круглом носу. Но краска давно обсыпалась, съелась ржой, и теперь звонкое немецкое имя едва проглядывало на темно-бурой бочине. Недавно кто-то решил дать ей фамилию. Пририсовал снизу неказистое кривоватое «Цеткин». Ну и эти буквы облетели, стерлись волнами, почти исчезли. Первым делом Игнатов проверил двери огромного во всю длину баржи трюма, где ехал контингент. Одни двери на носу, вторые на корме. Носовые были давно и прочно заколочены за ненадобностью, и каторжан со ссыльными, которых возили на барже до 17-го года, и заключенных с переселенцами, которых возили теперь, загружали и выпускали обратно только через корму. Оно и правильно. Меньше дверей, меньше тревог. Игнатов ощупал толстые доски, поковырял ногтем скреплявшие их полуржавые скобы, подергал металлические балки, крест-накрест закрывавшие сверху. Хорошо сделано. Прочно. Изнутри не выбить, как ни старайся. На всякий случай приставил часового. Когда подошел к кормовым дверям, в нос шибануло остро крепкой мужской мочой. Запах этот витал на барже везде, окружал ее облаком, но здесь у дверей становился особо едким, режущим. Шел из трюма. В нем слились воедино многие поколения каторжан и уголовников. Он был как последняя память о них, как нерукотворный памятник. Многих уже и нет, сгинули, а запах остался. У кормовых дверей не один часовой, а 2. Изнутри квадратный дверной проем закрыт на крепкую кованую решетку. Толстые прутья, утоплены в стены, запирают решетку в распор, не расшатать, не выбить. Сверху железные двери, закрытые на широкий, с руку толщиной засов. Дельно придумано. Медведей можно держать, не то что ослабленных долгими месяцами пути людей. А это почему не заперто? Игнатов замечает в засове одной из дверей полураскрытый амбарный замок. «Так не велено?» — лениво отзывается истомленный жарой часовой. «Говорят, отпирается плохо, чинить надо». «Разгильдяйство сплошное». Игнатов берет замок в руки, из скважины торчит ключ. Крутит его в одну сторону, в другую. Ключ послушно щелкает, вращаясь. Он навешивает замок на дверь и запирает. Вот теперь совсем хорошо. И мышь не проскочит. А ключик в карман. Услышав голоса, люди в трюме оживляются, колотят кулаками. «Начальник!» Несется глухо, не то из-за дверей, не то из-под досок палубы. «Начальник, сжаримся! Дышать нечем! Открыл бы дверь, их отдохнуть чуток! Спеклись уже!» Игнатов оттягивает ворот гимнастерки. Жара и правду. Хоть головой в Енисей. «Двери не открывать», — говорит часовым. «А вот окна мелкие можно». У самой палубы тянется рядок низких, плотно закрытых вентиляционных люков. Часовой носком сапога пинает створки, они открываются одна за другой. Из люков несутся вздохи, всхлипы, ругань. «Воды им дали!» «Так не было команды!» — пожевает плечами часовой. «Поить каждый час. Не хватает еще в последний день уморить кого-то от жажды. Теперь можно и осмотреться повнимательней». Игнатов продолжает обход. Над палубой возвышаются два приземистых деревянных кубрика, прихлопнутых сверху плоской крышей. В самих кубриках размещается охрана, хранится провизия. На крыше инвентарь, пара лодок вверх днищами, бублики канатных связок. Несколько часовых бродят по крыше, на волнах вдоль борта колышется у их густо синие тени, слышен нещадный скрип досок над головой. Скрипит здесь все. Палуба. Доски зияют щелями, ходят под ногами, как живые. Стены кубриков, местами изъедены жучком, в труху местами черны от гнили. Рассохшиеся трапы. Низко гудят красные от ржавчины в редкой коросте некогда белой краски поручни. Но такие опереться страшно. Коснешься, на руке остается жирный темно-рыжий след. «На ней еще мой дед ходил», — замечает пробегающий мимо голоногий матрос. «Дед, значит», — ведет подбородком Игнатов. Чем ближе к машинному отделению, тем сильнее дрожь под ногами. Из косоватой, широко распахнутой двери пышет жаром, слышен монотонный металлический ляск. Вот она, машинерия. Где-то внизу, в дышащей чистыми всполохами огня темноте, два черных кочегара зло сверкают белыми шарами глаз и хищными оскалами. «Раскинулось море широко!» Хоть и громко работает мотор, а надрывно, с неровной одышкой. «Механик-то есть у вас?» «Незачем», — улыбается матрос. «Еще мой дед говорил, Клар девушка капризная, если встанет, никакой механик не уговорит». «Да уж, хорошо корыт, ничего не скажешь». Скоро доложили, что беременной бабе в трюме поплохело, и Игнатов разрешил выпустить ее на палубу. Подошел, посмотрел, как из желто-бледную Зулейху выводят на свежий воздух, сажают в тень кубрика. Лицо ее похудело, словно истончилось за эти месяцы. Казалось, что брови и ресницы загустели, потемнели, а глаза обвели густо-голубой краской. Только и осталось на лице, что эти глаза. Надо же, выжила. Толстая рыжая бабища из шестого вагона с большой алой родинкой на щеке умерла еще у Щучьего озера. Крепкое, жизненными силами дышащее тело ее не спасло. Дородная жена мулы и любительница кошек тоже не выдержала пути. Убыла под Вагаем, а эта жива. Мало того, дитё вынашивает. И в чем душа держится? Почему он тогда не оставил ее следователю? Игнатов так и не смог ответить себе на этот вопрос. Верно потому же, почему драпал по черной лестнице от неизвестного уполномоченного в кабинете Бакеева. Сердце дрогнуло, побежало вперед головой, вот и сделал глупость. Если охолонуть, подумать хорошенько, и бежать не следовало бы, и бабу эту из-под следствия не забирать. Ему-то до нее какое дело? Правильно, никакого. Вот лица ее мужа, к примеру, Игнатов не смог вспомнить, как ни старался. Каждый раз потом сердился на себя, зачем мучился. Если всех мужиков, что бросались на него с топорами да вилами, вспоминать, жизни не хватит. У него и так в голове целая дивизия поселилась. «Папка дело» называется, несколько сот душ. Черт, выкинуть бы все эти лица из памяти, да не выходит. Ладно, довезет их до ангары, сдаст кузнецу и баста. Забудутся. Со временем непременно забудутся. «Прикажете охранять?» Солдат кивает на Зулейху. Живот горой вперед, она придерживает его обеими руками, устраивается поудобнее, тяжело дышит. Игнатов машет рукой, отпускает солдат. Такая, куда денется? Вдруг вспомнилось, как нес ее на руках. Легкая была, тонкая, словно и не баба, девка. То ли дело Настасья. Тело налитое, упругое, переливается в ладонях, перекатывается, так и хочется сжимать, сминать, раскатывать. У Илоны другое. Мягкость, нежная вялость, податливость. Но все одно. Бабье тело, а у этой один воздух. И чего, спрашивается, тогда перепугался, за доктором в ночи погнал. Ясно чего. Что дух испустит, вот чего. Жалко стало. А ведь на поселении ей все равно помирать. Тайга, гнус, работы. Не сдюжит, нет. Сила у нее на исходе, по глазам видно. Игнатов недавно понял, что видит по глазам. У кого силы еще есть, а у кого кончаются. Иногда на обходе загадывал, вот этот скоро дубы даст. Глаз совсем остывший, мертвый. Этот еще поживет, и это тоже. Угадывал, между прочим. Гадалкой заделался, одним словом. Тьфу, самому противно. Вот что длинная дорога с человеком делает. Зулиха оборачивается, поднимает на Игнатова измученные глаза, как в душу глянула. У него и так уже от этих зеленых глаз, как зарубка на сердце. «Рожать мне не вздумай», — говорит он строго и идет на нос. Вот сдаст ее кузнецу. Тогда пусть и рожает. Зулиху так и оставили на палубе. Весь день она просидела, прислонившись спиной к стенке кубрика и глядя на плывущие мимо хребты зеленых холмов в неровной щетине сосен и ели. Густые здесь леса, темные. Да и не леса вовсе, урманы. Часовой принес из трюма ее узел с вещами, и на ночь она укрылась своим зимним тулупом. Ночи стояли прохладные, зябкие, несмотря на август. Носила Зулиха тяжело. Живот стал большим, неподъемным, ноги чугунными, неповоротливыми. Младенец рос беспокойным, то вертелся, как веретено, то пинался со всей силы, то упирался ей в живот лапками. Видно, походил на старшую сестру. Шамсия тоже была шалунья и непоседа. А может, просто голодал. Сама она сильно похудела за эти месяцы, как во времена большого голода в 21-м. Даже пальцы стали тоньше, обтянулись прозрачной кожей, ослабели. А младенца, что и говорить. Она часто смотрела на туго обтянутой тканью кульмек живот, представляла, как крошечная девочка внутри морщит носик размером с ноготь мизинца, открывает маленький рот. Груди тотчас наливались молоком, тяжелели, как мужская плоть перед свиданием. Два круглых темных пятна размером с тенке проступали на ткани. Младенцу всего-то 7 месяцев, а молоко уже подоспело. Так уже было однажды, когда ждала Сабиду. Зулиха пыталась запретить себе думать о дочерях, но не вышло. Шамсия, Фируза, Халида, Сабида плескала вода о борт. «Шамсия!» — надрывно кричала чайка в небе. «Фируза!» — откликалась вторая. «Халида, Сабида!» — подхватывали другие. Бороться с этим устала. И голодать устала, и ехать куда-то непрерывно устала. Лейбу, Изабеллу, строгого Константина Арнольдовича, нелюбимого, но уже ставшего привычным художника Илью Петровича, даже противного Горелого, всех их куда-то увел на пристани властный черноусый красноордынец. Вряд ли Зулиха увидит их вновь. Они уже остались в прошлом, превратились в призрачные воспоминания, как Муртаза или Упыриха. Как же она устала терять близких людей, жить в страхе расставания, в постоянном ожидании скорой смерти ребенка, своей смерти вообще устала жить. Единственное ее отрада и утешение лежало в кармане кульмек. Зулиха с благодарностью вспоминала тот миг, когда в вагоне под мерный перестук колес ей явилась смерть, легла в ладонь тяжелым и острым по краям куском сахара. С тех пор всегда была рядом, как верный друг или преданная мать. В самые тяжелые минуты Зулиха нащупывала в складках одежды заветный кусок. Становилось легче. Видно, это на самом деле была ее собственная, единственная, высшим мановением неспосланная смерть. Все остальные не касались ее, обходили, облетали стороной. Вокруг сходили с ума и умирали люди. Кто от болезней, кто от голода. Лежали вдоль дорог и провожали их вагон застывшими взглядами мертвецы из других эшелонов, кого сотоварищи не успели закопать. Несколько человек, услышав про совершенный под Пышмой дерзкий побег, хотели повторить его, но были замечены и пристрелены тут же, у вагонов. А Зулиха все жила. Значит, была ей предначертана именно эта смерть. Маленькая, сладкая, нежная и призывно пахнущая чем-то горьким. Может, зря она не съела сахар тогда в поезде. Давно бы уже перестала мучиться. Решила, как только станет совсем не в моготу, съест. Лучше бы, конечно, еще до рождения ребенка, чтобы им уснуть вдвоем, не расставаясь.